Что такое состояние? Состояние — это наша внутренняя энергия, с которой мы живем, думаем, воспринимаем свою реальность и действуем. Это внутренняя чистота, на которую откликаются или не откликаются деньги. Состояние — это настроение, тревога или уверенность, уровень внутренней энергии, упадок или вдохновение, ощущение себя, жертва или автор жизни, ощущение в теле, напряжение или поток.